А что вы думаете делать с этим документом, когда вы его получите? Вы мне отдадите его? Полагаю, что да, если не найду для этого препятствий государственной значимости. Хорошо. Я дам вам деньги для приобретения этого документа, но чтобы это было в последний раз. Разумеется, ваше сиятельство. Как только документ будет в моих руках, никакие платежи с вашей стороны больше не потребуются. Дубровский снова пропал и подал о себе весть лишь через 2 года. Он написал, что вышел в отставку и удалился в деревню. Сообщал, что документ находится в его распоряжении, но что он, Дубровский, не считает возможным передать этот документ в руки Алексея Григорьевича, а отдаст его лишь самому императору, когда для этого представится благоприятное время. Алексей Григорьевич стал настаивать. Тогда Дубровский отвечал, что скорее сожжет бумагу, чем выдаст ее графу. Лехнер предлагал Бобринскому обратиться к императору с просьбой арестовать Дубровского и наложить секвестр на его бумаги. Но граф ответил, арест этого господина ничего не даст, ибо он держит эту бумагу, конечно, не в своем жилище. Отчаявшись чего-либо добиться от Дубровского, граф прекратил с ним всякие сношения и надумал обратиться в официальные каналы. Алексей Григорьевич написал письмо министру иностранных дел, прося призвать Дубровского и потребовать от него подтверждения своих показаний о вкладе и о выдаче искомого документа. Но министр счел неуместным вмешиваться в это частное дело и предложил Бобринскому обратиться в суд. Однако юристы пояснили графу, что такого рода дела не входят в компетенцию русских судов. Тогда Алексей Григорьевич решился начать самостоятельные поиски следов загадочного вклада. Он обратился к своему лондонскому знакомому Леону де Вакселю, прося его просмотреть бумаги лондонского банка за 60-е и 80-е годы XVIII века. В случае успеха поисков Бобринский обещал заплатить Вакселю и его помощникам до 2% капитала. Ваксель привлек к работе несколько человек, в том числе Торнтона, одного из директоров банка. Но поиски не дали ожидаемых результатов, ибо в бумагах банка фамилии Бобринского не было обнаружено. Однако был найден вклад на имя барона Цербского. Генеалогические разыскания показали, что такого барона никогда не существовало. Было решено, что это подставное имя, на которое и был положен вклад, предназначенный Бобринскому. Далее выяснилось, что мифический барон Цербский около 1800 года передал свой вклад торговому дому Хартмана. Под конец Алексей Григорьевич пришел к заключению, что эта сделка была совершена при закулисном участии приехавших из Петербурга по поручению императора Павла господ Лихового и Вульфа, но подтвердить это предположение оказалось невозможным. Поиски зашли в тупик. Стремясь разрешить загадку о вкладе, Алексей Григорьевич собирался обратиться за помощью к самому императору. Но ухудшение состояния здоровья воспрепятствовало ему сделать это. Вместо того граф уехал из столицы в Богородицк, где надеялся получить облегчение от своих головных болей. Уже после смерти Алексея Григорьевича его вдова представила Александру I меморию с изложением дела о лондонском вкладе. Император поручил русскому послу в Лондоне заняться этим вопросом. Посол обратился за разъяснениями к торговому дому Хартмана, ведавшему русскими финансовыми делами в Англии, то есть как раз к тому дому, который получил проценты с капитала по вкладу на имя барона Цербского. Хартман подтвердил, что имя Бобринского нигде в бумагах банка не числится. Вторично запрос в лондонский банк касательно существования вклада на имя Бобринского был произведен уже в советское время Центральным историческим архивом. Ответ снова был отрицательным. Глава 14. Путь к Богу. Итак, к началу 10-х годов здоровье Алексея Григорьевича заметно ухудшилось. Кроме участившихся головных болей, началась одышка, временами отекали ноги. Весной 1811 года Бобринские окончательно переселились в Богородицк. Весьма любимый Алексеем Григорьевичем, не в пример Оберпалину, который навевал на него грустные воспоминания. Алексею Григорьевичу все нравилось в Богородицке. И высокий стройный дом, царивший над окрестностями, и удивительный парк, насаженный знаменитым Болотовым, и беседка с сюрпризами, и каскады прудов. В Богородицке головные боли графа вскоре бесследно прошли, но сердечные неполадки сохранились. Тем не менее Бобринский увлекся хозяйственными делами, подолгу беседовал с управляющим, нередко ездил в Бобрике наблюдать за строительством тамошнего дворца, который подвели уже под крышу. Но вскоре эту деятельность по указанию домашнего лекаря пришлось ограничить из-за приступов сердечной слабости. Причем время в деревне проходило весело. Бобринские возобновили знакомство с соседями и принимали гостей – Хомяковых, Киреевских, князей Голицына, Писаревых, Бибиковых. Графиня выезжала с визитами, но обычно без мужа. Росло четверо детей. Лехнер, старый друг дома, переселился вместе с Бобринскими в Богородицк. Он и стал ментором молодых графов.